Доминика, а почему не завтракает Дани? Не знаю, она мне не сообщила. Прошу вас, Алиса, давайте, наконец, сядем все за стол. Хорошо было бы хоть время от времени спокойно поесть в домашней обстановке. Андрей, может быть, она заболела? Заболела? Нет, она умирает. Лучше спросите у нее, сколько она съела пирожных сегодня утром. Андрей. 74. Андрей. Андрей, к вам обращается мама. Я вас слушаю, бабушка. Андрей. В чем дело, мама? Андрей, это я ел пирожные. А? После обеда. Но, мама, нужно было сразу сказать, а то обвиняют детей. Успокойтесь, Алиса. Подумаешь, один раз их обвинили в чем-то напрасно. Обвинили, можно подумать, что мы преступники. Так я несу телятину. Да несите вы. Орлен, сколько раз я вам говорила, вы должны входить в комнату только тогда, когда я вас позову. И вы не должны говорить, я несу телятину, а должны спросить, прикажете подавать, мадам? Нужно быть внимательнее, Орлен. Да, мадам, да. Так я несу телятину. Да несите вы телятину. Что-то давно не видно Жоржа. Он заходил сегодня утром. По-прежнему безумно влюблен. Какая ты злая, Доминика. Вовсе нет, я просто интересуюсь. Никогда нельзя знать, чем все это может кончиться. Что ты имеешь в виду? Ничего. Надо же говорить о чем-то. Здесь только и делают, что ругаются. Телятина, мадам. Странный запах у этого мяса. Как будто его полили ацетоном. Андрей, вы же видите? Домина покрывает себе ногти лаком. Это лак. Меня зовут Доминика. Только этого не хватало. Ты не могла бы пойти куда-нибудь в другое место? Тебе не нравится запах лака? В качестве приправы к мясу нет. Замечательно. О, Дани и Франсуа, ну вот и вы, наконец. Садитесь скорее за стол. Дани, дорогая, что с тобой? Ты плакала? Любовное огорчение. Андрей, не смейтесь. Дани никогда не плачет. Что случилось, дорогая? Мама, я предупреждаю тебя. Если кто-нибудь дотронется, ты слышишь, дотронется до Софи, я выброшу все твои кактусы. Дани. Да, я так и сделаю. Ты знаешь, что было сегодня утром? Софи мыли в воде со щелоком. И что она сказала? Она сказала, что чуть не задохнулась. Ваше счастье, что у нее такой прочный панцирь. Иначе я бы тут все разнесла. Уму непостижимо. Что делается в этом доме? И потом, можно узнать,